Оставшись один, Олег вновь мысленно возвращался к разговору со Стахурским. Потом взял его объяснение, перечитал. Жаль, что он, как и Бурмин, не расспросил старика подробнее о времени оккупации. Бурмину нужны детали, а ему тем более. Например, что это за фирма «Гильген» была? Почему там должны были работать только служащие полиции? Да и что это за организация? Русская вспомогательная полиция. Конечно, Олег знал слово «полицай». Оно как кайнова печать стояло на всех тех, кто изменил родине. Но он воспринимал это слово чисто эмоционально. А для разговора с Сичкарем необходимо знать организацию этой службы, требования, которые предъявляли оккупационные власти к поступающим на работу, ее функции. А зачем он ломится в открытую дверь? Живет же в Москве чудный человек Сергей Петрович Бразуль. Он же просил звонить, обещая любую помощь. Олег полистал записи, нашел нужный телефон. Он начинался с цифр 292. Значит, Сергей Петрович живет где-то рядом. Олег набрал номер. Мужской голос ответил сразу, словно ждал звонка. «Да?» «Сергей Петрович?» «Да?» «Добрый вечер. Вас майор милиции Наумов Олег Сергеевич беспокоит». «Слушаю вас, Олег Сергеевич». «Сергей Петрович, я хочу воспользоваться вашим любезным предложением и напроситься к вам в гости для консультации». «Жду. Прекрасно, что зайдете именно сейчас. У меня два моих друга. Вы их наблюдали на похоронах. Мой адрес – проезд художественного театра, дом 2, квартира 7. Жду. Буду через 15 минут». Олег уже подошел к двери, как в спину зазвонил, словно выстрелил телефон. «Наумов?» «Олег, это Минаев». Наумов узнал голос начальника уголовного розыска из Химок. «Ты чего, Вася?» «Олег, тебе к нам приехать надо». «Зачем, родной? У тебя день рождения?» «Да я не шучу. Сычев пришел». «Валентин, что ли? Напои его чаем, Вася». «Олег, дело очень серьезное. Ты знаешь, я бы не стал тебя беспокоить по пустякам. Он хочет говорить только с тобой». Наумов посмотрел на часы. «Вот же прыжки и гримасы жизни. Присылай машину через 1:15 к центральному телеграфу. Будет». Олег положил трубку, запер кабинет. Вот до чего же странный человек этот Валька Сычев. Несколько лет назад Наумов брал его за разбойное нападение. Работал с ним трудно, долго, но увидел главное. Не все еще для этого парня потеряно. А через года два получил из колонии письмо, в котором Сычев просил помочь его престарелой матери. С письмом этим Олег пошел к начальнику политотдела. Полковник Шишканов прочел, подумал и сказал: «Надо помочь. Кто знает, возможно, и вернем его людям». Полковник позвонил в райком партии и попросил принять Наумова. Секретарь райкома, милая, совсем молодая женщина, выслушала Олега и спросила: «А вы кем Сычеву приходитесь?» «Я его арестовывал». Она долго, внимательно смотрела на Олега, потом подняла трубку телефона, позвонила в горкомхоз, и вопрос был немедленно решен. Прощаясь, она улыбнулась. «Ко мне со всякими просьбами приходили, но с такой... Я думаю, что вы правильно сделали. Воспитание добротой — очень сильное средство. Теперь буду следить за судьбой этого человека». А полтора года назад Валька Сычев утром дождался Олега у входа в управление. «Все, начальник, старому крышка. Устраивай на работу». Олег устроил. Сычев хорошо работал, не пил, женился. Звонил Олегу регулярно, рассказывал новости. И вот надо же! Только подходя к дому Бразуля, Олег вспомнил, что забыл снять оружие. Тяжелая кобура покровительственно похлопывала его по боку. Замотался он и совсем забыл о пистолете. Но ничего, идет в дом к старому солдату. Бразуль открыл ему дверь, улыбнулся гостеприимно. «Проходите, Олег Сергеевич, проходите». Был он в сером нарядном костюме, с наградными колодками на пиджаке. Он мельком, но понимающе глянул на китель Наумова и, видимо, остался доволен. Разбирался старый солдат в государственных отличиях. Разбирался. «А у меня друзья. Лунев и Субботин. Вы их на кладбище видели. У нас сегодня день несколько необычный. 40 лет назад, уже война кончилась, мы случайно встретились. Не поверите, как в театре. И главное, где? В магазине. Карточки совместно отоваривали. Оказалось, в одном районе живем. С тех пор, кроме официальных праздников, мы и нашу встречу отмечаем». Они прошли в комнату. За столом с легкой закуской сидели Лунев и Субботин. «Ну вот, новый гость в дом, новая радость. Садитесь с нами», — улыбнулся Субботин. «Разделите трапезу скромную». Спиртного на столе не было, и хозяин пояснил. «Празднуем чаем». «Возраст свое отпито. Но, если хотите...» «Не могу, служба», — развел руками Олег. «Ну, сами решайте. Садитесь». Олег сел, оглядел комнату. Нормальная, хорошая мебель. Две картины на стенах, ничего лишнего, броского, кричащего. Видимо, в семье Бразуля культа вещей не существовало. «Так какое у вас ко мне дело?» — спросил Сергей Петрович. Олег рассказал. «Так, хорошо, что нас здесь трое. Думаю, каждый внесет нечто свое в мой рассказ. Поясню, что такое вспомогательная полиция». Сразу было видно, что Бразуль был человеком военным. Объяснял он точно, без лишних деталей. Даже друзьям его нечего было добавить. «Теперь о филиале строительной фирмы «Гильген». Это по епархии Михаила Михайловича. Я думаю, он вам лучше объяснит». «Вы слышали такое наименование «Зондерштаб-Р»?» Пристально посмотрел на Олега Субботин. «Нет». «Правильно. Мало кто у нас еще знает об этой службе. Она и скрывалась под вывеской строительной фирмы «Гильген». А на самом деле одно из подразделений Абвера. Причем специальное, ориентированное на борьбу с подпольщиками и партизанами. У вас есть время? Вот с этим плохо. Хорошо, сделаем иначе. Дайте ваш домашний телефон, и я кое-что зачитаю вам». Олег назвал телефон. «Только я сегодня поздно буду дома». «Ничего», — засмеялся Субботин. «У меня уже началась старческая бессонница. Позвоню вам после нуля». «Прекрасно, я к этому времени точно буду». «Судя по телефону, вы живете в центре». «Да, в Малом Казихинском». «Слушайте, в доме 5 там мой дружок жил, Степан Кириллович Левин». «Отец Женьки Левина? Точно! Я напротив живу, в доме 10. А в 5-м теперь какой-то шараш-монтаж». «Олег Сергеевич», — спросил молчавший до этого Лунев, — «вы не могли бы нам сказать, найден убийца или нет?» «К сожалению, все рассказать не могу. Но одно скажу, был в Гродно, как говорят в романах, вышел на след. Завтра утром улечу в командировку, вернусь и, думаю, убийца будет найден». «Молодец, майор, по-нашему», — Субботин вскочил. «Нас поставите в известность? Обязательно. А теперь, простите, мне пора». Субботин и Бразуль проводили Олега до дверей. Спускаясь по лестнице, Наумов вдруг понял, что его мучило. Усы. Михаил Михайлович Субботин носил усы, Правда, немного не такие, как на фотороботе. Олег даже остановился у дверей подъезда. Мысленно примерил на Субботина кепку и очки, так и сел в машину в некотором душевном смятении. Валька Сычев сидел на скамеечке у РУВД и курил. Вид у него был злой и независимый. Олег постоял, посмотрел на него. Ах, Валька, Валька, вечно какие-то фокусы. Не до него было Наумову, совсем не до него. «Привет, Валя!» — Олег подошел, сел рядом. «Привет, начальник!» — глубокомысленно и мрачно ответил Валька Сычев, имевший в той теперь уже далекой жизни кличку Сыч. «Ну какой я тебе начальник? Забудь ты это как сон!» «Я бы забыл, да кое-кто напоминает!» Неужели опять начали таскать Вальку? Есть такая манера у некоторых оперативников. Что случись, выстраивают версии с учетом уголовного прошлого даже тех, кто стал нормально жить. «Наши напоминают?» — устало спросил Олег. «Нет, не ваши, а наши». И что-то вновь сработало внутри, и усталость как рукой сняло. «Кто?» «Бур». «Аникин Колька? Он же сидит. Бежал». «Ах, Валька, Валька, ты не знаешь, какой подарок сделал. Николай Аникин — опаснейший рецидивист, человек, дошедший до самого края, готовый в любую минуту пролить человеческую кровь, может быть обезврежен. 3 судимости, 2-й побег за плечами 52-летнего человека. Да и разве человеком был Аникин? Зверь, тигр, людоед в обличии людском. Он когда у тебя был? 6 вещи оставил. Что оставил ты, Валя? Чемодан. В нем 2 костюма новых, ботинки да 20 маслят. Патронов, Валя, патронов. Отучайся ты от языка этого дикого. Он у тебя вместе с прошлой жизнью канул. Нет его больше. Когда Аникин придет? Сказал утром. Зовет меня на дело завтра. Грозит, иначе и меня, и Люську на ножи. А она ребенка ждет. Что ж ты ребятам в райуправлении не сказал? А я зашел, там этот мордастый сидит, Звонарев. Он. Начал смеяться, мол, поздно, каяться пришел. Ну да чего же вредный человек? Он и тогда, когда вы меня заловили, все смеялся. Нельзя оскорблять достоинство человека, даже преступника. Закон требует найти и обезвредить. Все. Личные эмоции вне службы. Нужно будет с этим Звонаревым поговорить, как следует, чтобы запомнил надолго. Валя, спасибо тебе. Но не один же Звонарев в милиции работает. Здесь начальником УГРО мой дружок Вася Минаев, чудный парень. Он новый, я его не знаю. Пошли. Из кабинета Минаева Олег позвонил Никитину домой, доложил о поездке, договорился о новой командировке, а потом сказал. Я как тот итальянец. Сначала 2 плохих новости, а потом хорошая. Какая? Вышли на Бура. Утром надо брать. Высылаю людей. Спасибо тебе, Олег. Это не мне спасибо, а Сычеву. Твой же крестник. Одно дело креститься, другое самому решиться на такой поступок. Вы его жизненную инерцию со счетов не сбрасывайте. Наумов, устало сказал Никитин. Тебе не кажется, что ты обнаглел? А заметно, еще как. Исправлюсь, товарищ полковник. На это и надеюсь. Действуй. И закрутилась машина розыска. Вызывались по тревоге люди, выдавалось оружие, готовилась засада. Не уйти, Буру, не уйти. Ах, щенок, щенок поганый, докопался все-таки. И быстро-то как. за 5 дней. А он-то думал, что этим придуркам из милиции работы минимум на 2 месяца. Недооценил он его. Крепкий парень с нюхом. Он даже зауважал этого Наумова. И даже жалел немного. Но что делать? Не в свою игру он начал играть. Ловил бы карманников, да и жил бы себе тихо. Домой он вернется к нулю. Будет звонка ждать. Ему этот звонок, ох, как нужен. Конечно, можно поехать на дачу, взять пистолет. Но не то место Патриаршие пруды. Да, он недооценил противника. Конечно, надо было сразу ехать и убить сичкаря. Хорошо, что удалось получить бюллетень. Есть 3 дня. Завтра утром в Петропавловск. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Нет, все же завтра. А этого мальчика сегодня надо кончать. Пистолет не понадобится. Другой способ есть, более простой. Пора. Он переоделся, снял телефонную трубку. Пусть думает, что болтает с кем-то. Свет тоже не погасил, а телевизор громче сделал. Для соседей он дома. Пора. Вот так всегда. Приезжай скорее, машину пришлем. А как не нужен стал, так и нет транспорта. Правда, не до него было ребятам из района. Операция предстояла сложная. Но все-таки нашлась добрая душа. Остановили Рафик, идущий в Москву. А тот ехал на Октябрьскую, значит, на Садовом у прудов почти высадит. Олег поблагодарил шофера, остановившего машину как раз у подземного перехода. Гулко простучали шаги в пустом каменном тоннеле. Он поднялся, и вот они, родные Патрики. Олег шел и думал, что дождется звонка, а потом пойдет гулять с Кузьмой. А то он, наверное, совсем его забыл. Скоро Лена приедет, и они будут гулять втроем. От мыслей о Лене на душе хорошо стало и спокойно. Переулок его был пуст, только у дома 12 стояли пустые синие «Жигули». Вроде бы в самом центре он живет, а уклад жизни здесь патриархален, как в провинции. Чувство опасности было неосознанно и внезапно. Олег обернулся, увидел в метре от себя радиатор машины и прыгнул на него. Его отбросило, болью ударило левую руку. Загудело, сразу стала тяжелой голова. Он откатился к стене, а машина разворачивалась, чтобы прибить его, прижать к кирпичам. Надвигались слепящие фары. Они были как глаза, полные ненависти. Смерть на него надвигалась. И тогда он выдернул пистолет, спустил предохранитель и выстрелил. Раз, второй, третий. Последнее, что он видел, теряя сознание, разлетевшийся на куски светящийся глаз. Потом услышал визг заносимой машины и длинную трель милицейского свистка. И наступила темнота. Темнота и покой.